Встреча с контрразведкой не сулила ничего хорошего. Особый отдел особо не церемонился, наскоро допрашивал и наскоро выдавал на гора приговор, который тут же наскоро приводили в исполнение. Фронтовые зубоскалы, те, кто уже встречался с контрразведкой, сознанием дела рассказывали о том, что даже хромовые сапоги офицера особого отдела, если внимательно прислушаться, сапоги не скрипели, а пели веселую песенку: «Марш, марш, марш вперед, мы штрафные роты, впереди нас слава ждет, сзади пулеметы». Контрразведка сразу же заинтересовалась Стародубцевым. Поначалу его, с неимоверным трудом вышедшего из окружения, встретили братья-славяне. Встретили настороженно, проводили под конвоем, посадили в какой-то погреб, пахнущий гнилой картошкой и могилой. «Ему надо в госпиталь», – послышались голоса вверху, будто на небе. «Загнется парень». «Не нам решать, куда, не нам диагноз ставить». Голоса вверху затихли, отдаляясь. До утра он провалялся в погребе, слушая рассказы пожилого солдата, какую-то жуть о советских зондеркомандах. Потом петух прокукарекал где-то в небесах, и заскрипела железная крышка. «Стародуб!» – приказали. «Подъем!» Его куда-то повели. Курносый вояка с винтовкой, сопровождавший его, смотрелся браво, даже задорно, будто сошедший с картинки. «Далеко?» Едва ковыляя, поинтересовался арестованный. «К тёше на блины!» – с гонорком ответил курносый. «Мне с тобой говорить не велено». «К тёще – это хорошо, лишь бы не к тётке Заике». «А кто это?» Конвойный молодой был, веслоухий, необстрелянный, не попадал еще под шквальный град двух или трех немецких пулеметов, которые сами фрицы почему-то окрестили «тетка Заика». Курносых таких Стародубцев уже видел в большом количестве. После первой же атаки, не говоря уже о рукопашной, гордые носы у этих рыцарей нередко загибались в другую сторону, аж на до самой нижней губы. Короче, он попал к контрразведчикам. Это были крепкие, суровые службисты. Холеные, бодрые, сытые, уверенные в скорой победе и в светлом будущем. «Зондеркоманда СС», – успел ему сказать какой-то бедолага, валявшийся в погребе. «СС, тут даже буквы менять не надо. Зондеркоманда Советского Союза. Только эти суки хуже немцев. Пытают паяльными лампами, отрезают уши и заставляют жрать за место вареников». Паяльной лампы не было, напраслину городить Стародубцев не собирался. И вот это узорное ухо, которое Степан Солдатеевич теперь то и дело по привычке трогает, это ухо ему шрапнелью в бою порезало. Не на допросах. Но ощущение зондеркоманды СС, ощущение, что ты в плену у немцев, которые тебя не только не понимают, но и не хотят понять, это ощущение навсегда останется и в теле, и в душе. Особенно запомнился один из этой зондеркоманды. Одет с иголочки, и глаза холодные блестят стальной иглой, до самых печенок прокалывают. Ну, понятное дело, служба такая, искать изменников Родины. Да и время такое, война. Как тут обойдешься без перебежчиков, без предателей? Перед глазами у этой зондеркоманды, да и у каждого советского воина, перед глазами дрожал, как туман, серый листок с приказом. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. Обязанность всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из значсостава. И дальше в этом же приказе написано, как в современной Библии: «И если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи». Вот такой приказ, как песня, из которой не только что слово, ни запятой, ни точки выкинуть нельзя. Так что этим людям из контрразведки ничего другого и не оставалось, только выполнять приказ. Умом Стародубцев понимал все это, а душа кипела от обиды, от возмущения. Почему контрразведка прицепилась к нему? Неужели этим ищейкам профессиональный нюх отказывает? Неужели этот офицер серьезно считает, что он... Зло брало, мать его, за ногу. Уж больно холеная рожа оказалась у того товарища офицера, который товарищем никогда Стародубцеву не был и вовеки не будет. Степан даже в мирное время недолюбливал таких, а на фронте подавно. Нет, славяне, ну куда это годится? С голоду, видно, опух, майор Пустовойтов. Рожа вся лоснится, как залакированная, губы красные, плотоядные, уши толстые, жирные, почти потонули в пухлых щеках с малиновым разводом. Соломку-то, наверное, никогда не приходилось кушать. Наваристыми щами от офицера пахло за версту, одеколончиком, как будто к бабе на свиданку собрался. Вояка! В рот миномет. После допросов, лежа в подвале, Стародубцев что-то бормотал в бредовом полусне, ругая контрразведчиков и поневоле давая им лишний повод относиться к нему с подозрением и неприязнью. Как видно, в подвале у них был свой человек, заранее засланный, замаскированный вполне правдоподобным синяком. Особое подозрение у майора Пустовойтова вызвал тот факт, что Степан Стародубцев, простой русский мужик, руками не гнувший ни пятаков, ни подков и вообще не отличавшийся атлетизмом, умудрился как-то переползти через линию фронта, где даже птица пролететь не смогла бы из-за плотности огня как с той стороны, так и с этой. Состояние здоровья у Стародубцева внушало опасения, поэтому пришлось его отправить в ближайший госпиталь. Майор Пустовойтов, бригадный комиссар, как его еще звали, начал и туда наведываться. Начал с доктором вести негромкие, душещипательные беседы. «Перейти через линию фронта, где даже муха не пролетит? Как вам это нравится? Без посторонней помощи тут не обошлось. Как вы считаете?» Настороженно выпытывал контрразведчик. «Нормальному человеку такой марш-бросок не под силу. Это из области невероятного. Не так ли?» «Так ведь он же герой», — напомнил доктор. «А если герой, значит, способен сделать невероятное. А вы, — прищурился бригадный комиссар, — откуда знаете?» «Земля слухом полнится», — уклончиво ответил доктор. «Больных-то много, разговоров много». «Ну, насчет героя вы не торопитесь. Наградили-то мертвого», — намекнул бригадный комиссар. Не понимая или не желая понять намека, хирург поднялся. «Вы извините, надо оперировать, а то я скоро совсем зашьюсь, хотя и мало кетгута». «Мало чего?» «Ниток. Ниток для шитья всех раненых. Видите, сколько их тут?» Неподалеку зафурчала очередная машина, подвозившая раненых. Небритые, грязные, вшивые. Они у контрразведчика вызывали чувство жалости смешанная с чувством брезгливости. «Я ухожу», – сухо произнес он, поправляя скрипучую портупею. «Но я вернусь».